Уложив мальчишку на заднее сиденье, я смог получше его рассмотреть. Да уж, досталось пацану. Под обоими глазами фонари, нос распухший, похоже, сломан. Верхняя губа словно слива распухла, левая бровь рассечена, на лбу небольшой круглый ожог. Как там мелкая говорила, окурком его, вот суки, руки в крови, но вроде целы, да и ноги тоже. Были б ноги сломаны, идти бы сразу не смог, а тут вон, почти до моста дошли. Впрочем, все потом, дома будем рассматривать, сейчас некогда, срочно в тепло. Сев за руль, я нервничая и пытаясь развернуться, чуть не засел в сугробе на обочине, занервничал и начал ошибаться. Все-таки водила из меня аховый, вот, вроде, уже нормально научился скорости переключать, но только в спокойной обстановке, чуть нервы и мотор опять глохнет, и задом еще плохо сдаю, нет навыка, а тут как еще посреди дороги развернуться, так, спокойно, Дима, спокойно, счет на секунды не идет, раз пацан пролежал полчаса на снегу и не окочурился, то 5 минут в теплом авто как-нибудь выдержит. Так что спокойно, сдать назад, вывернуть руль, переключить на первую, проехать вперед, опять остановиться, снова вывернуть руль уже в другую сторону, снова сдать назад. Мда, учиться мне и учиться еще вождению. У настоящих водителей, глядя на мои рывки, кровь из глаз пошла б, наверное. Но мне плевать. В 3 приема я, все-таки, сумел развернуться и, с облегчением выдохнув, погнал к дому. Проезжая мимо дома стариков, ну то есть теперь уже дома Рыжиков, я увидел меньшего из них, выскочившего к калитке, а старшего нет, притормозил рядом, опустил стекло, что случилось, а куда вы ездили, некогда, Антон где, он спит, я ему говорю, что там Шиша поехал, а он только, потом, некогда сейчас, пусть спит, и ты, марш домой, поднял стекло и уехал, любопытный какой, увидал видать фары когда в ту сторону проезжали, да и движок услышал. И чего не спится мелкому, а старший, похоже, умахался днем и спит без задних ног, из пушки не разбудишь, дома нас встречала на стена, и мелкие не спят, встречают все трое на крыльце, семейство, пока на руках заношу мальчишку в дом, двери передо мной распахивают, хоть как-то помочь стараются, молодцы, на душе потеплело, и в доме тепло, свет горит, чайник на кухне шипит, закипая, на полу возле стола медицинская коробка, тоже правильно, укладываю пацана на свою кровать, стягиваю с него пуховик, ну да, как я и думал, пацан тоже голый, накрыв его одеялом я затребовал теплой воды в тазике и полез в коробку с медикаментами, где там у нас была автомобильная аптечка, уже наполовину пустая, сперва Андрей с ожогом, потом Ева с ногой, так никаких бинтов не хватит, Настя, девочку укутать в теплое, напоить горячим сладким чаем и на печку. Нет, я с Даней. Цыц, тут твой Даня. Никуда не денется. А теперь не мешать мне. Глава 25. С мальчишкой все оказалось не все так уж и плохо, как показалось на первый взгляд. Да, он был весь в крови и все тело в множестве порезов. Особенно рукам досталось. Ладони и выше, до локтей. Отбиваться пытался, понятно. Но все порезы поверхностные, мелкие. Переломов, вывихов вроде не было. Да и вообще, как я понял из рассказа его сестренки, он поначалу бодрячком держался. Они смогли дойти до магазинчика свой. Магазинчик был давно разграблен, но там удалось стянуть пуховики с мертвой продавщицы и ее дружка. Штаны, кофты стянуть они уже не сумели. Тела окаменели давно и не сгибались. Да и побрезговали, прямо с трупов-то. Обувь, правда, сняли. Ноги на снегу мерзли неимоверно. Тогда-то Даня и предложил идти ко мне, на Малиновку. Мол, неизвестно, что там за Шиша такой, может ничуть не лучше Дэна с Миком, но, как говорится, враг моего врага мне друг. И я ведь тоже, еще в первое наше знакомство обратил внимание, что мальчик весьма эрудирован для своих лет. Ну и прав он оказался. В общем, решили изгнанные из дедова дома ребятишки надеяться на лучшие и отправились в путь по следам. Но по дороге парень, поначалу державшийся молодцом и, даже, умудрявшийся поддерживать сестренку, постепенно скис, начал спотыкаться, а потом и вовсе свалился и встать уже не смог. Ну это-то понятно как раз. Поначалу на адреналине одном шел, после драки-то, а потом сильный откат наступил, да и кровотечение было. Вот и ослабел внезапно. Девчушка, понятное дело, перепугалась и рванула что есть мочи за помощью. Ботинки потеряла по дороге. Они большие, все время сваливались, и, в конце концов, она припустила босиком. А почему в Левашова в другой дом не зашли? поселок же большой, задумчиво поинтересовалась у девочки Настя, поя ее горячим чаем. Большой, согласилась та, но большинство домов в нем без печей. Там газовые котлы стояли почти у всех, печей мало, а без печей, какая особая разница в городе, в квартире, или в поселке в особняке, все равно холодно. Ну все равно, есть же дома с печами, пусть немного, но есть, есть, но они все заняты. Герцог со своей пригодой все занял. Что за герцог, заинтересовался я, продолжая промывать порезы и перевязывать мальчика. Ну герцог, большой паень, вы за ослые уже, старше тебя даже, путай. Говорят, он даже судимый был. Понятно, урка малолетний, королек местный, и большая у него бригада, очень. Правда, таких в изы ослых немного, человек 7-8 всего, зато вот даниных овесников очень много, несколько десятков. Они все подходящие дома в поселке позанимали, и Ленька Самуай тоже с ними был, но им там тесно, да и гоняют их там старшие. И, потому когда Миг с Дэном появились, он с ними ешил наш дом запать. У нас-то печи не было, только камин, поэтому герцогу наш дом не интересен был, а Ленька ешил запать. Понятно, а еще какие-нибудь бригады знаешь, ну, конкурентов герцогу, вот Камачнам тоже много народу, там поселок не меньше Левашова, дома, правда, попаще, деевинские и такие, зато печь в каждом доме, и какую-никакую скотину там держат, Ленька их колхозанами называл, интересно, а кто там главный, я не знаю, Гвоздь там главный, тихим шепотом подал голос очнувшийся мальчишка, говорят он еще хуже герцога, ясно, а еще кто где? В Корчевской роще большая община, там женщина реально взрослая выжила, ей лет 20, не меньше, Варвара ее зовут, общину создала, они на однерку первыми успели и стволами разжились, однерку, ну однера, колония там дальше за Корчевкой была, и СИЗа там же, понятно охрана, вышки, автоматы, вот Варвара первой туда успела, герцог с ней связываться побоится, народу у Варвары не больше, но зато куда как хорошо вооружены, а у герцога пяток ружей, да пара пистолетов на всю толпу, а почему туда не пошли, если она адекватная, то далеко, не дойти нам было, сюда-то вон дойти не смог, а туда раза в три дальше, если не в четыре, понятно, а еще кто где, Паша Север северный же поселок под себя подминает, он сам-то тоже из Зазика, но он со своими ребятами, первым успел первомайский райотдел полиции, в шестом микрике обнести, тоже стволами разжился, и в северный двинул, там же частные дома, с печным отоплением в основном, сейчас самое востребованное, к нему многие из Заозерного примкнули, но он с герцогом пока не конфликтовал, ему в северном забот хватает, он местных там щемит, подвигает, так сказать, да и вообще из Зазика все стремятся уйти, в Левашово, в Откормочный, в Корчевку, в Северный, во все стороны расползаются, угу, а еще что-нибудь знаешь, за центр города или энергетики ничего не скажу, не слышал. А вот за Рябково слухи какие-то жуткие ходят, а именно, это только слухи, но, говорят, там несколько взрослых выжило, цыгане, но они то ли в вампиров превратились, то еще что, но они на детей охотятся и кровь из них пьют, прям так вот и пьют, что слышал, то и говорю, точно никто ничего не знает, только слухи, но что-то там нехорошее творится точно, занятно, протянул я, ну спасибо за политинформацию. Какие-никакие новости, а то мы тут сидим в лесу как бирюки, ничего не знаем, а в мире-то вон что творится оказывается, движняк идет, с горечью закончил я, мда, мое решение пересидеть смутные времена подальше от города еще больше окрепло, нет, понятно, что рано или поздно беспредел на улицах закончится, анклавы притрутся друг к другу, и, если найдется сильный лидер, то может и объединит их все, но пока это золотое время не настало, лучше не высовываться, свою кровать я великодушно уступил раненому мальчишке и его сестре, а сам полез на печь, Еву вновь попытался отправить к Насте, но опять обломался, хочу с тобой, и сразу слезы, пришлось брать и ее, а на печи оказалось внезапно довольно удобно, тепло и уютно, немножко твердовато правда, но, вроде как, на твердом спать даже полезно, так что все пучком, хотя, что там уже спать-то осталось уже. Светать скоро будет, утро, но хоть пару часов перехватить надо. В левую подмышку сопит мгновенно вырубившаяся малявка, а под правой примостилась Аська. Слегка погладил ее и с удовольствием послушал в ответ мурчание. Люблю кошек, и эти хвостатые, как правило, платят мне тем же. С рыжим котенком Насти я тоже задружился, но тот, Конечно же, спит со своей хозяйкой. Мелкий он еще, не запрыгнет он на печь. Так постепенно под уютное мурлыканье я все-таки и уснул. Утром ни об каком сборе трупов речи и не шло. Ни к спеху. Это, может подождать. Куда важнее было где-то разместить новоприбывших. Переночевать пустили, отогрели, накормили. Все так, но дальше-то что с ним? Ютиться всем в одной комнате? Да уже, как Настя появилась у нас и так тесновато стало. А тут и еще двое новых внезапно. Нет, это, не вариант. Дом, поначалу показавшийся мне таким просторным, внезапно оказался до обидного мал. Так что нужно отселять. Рыжики вон живут отдельно, и ничего, не бастуют. Кстати, Антон с пониманием отнесся к ситуации и не стал требовать немедленного выезда за его родителями. Наоборот, согласился помочь с размещением новеньких. Благо домов жилых пока было все же больше, чем жильцов. Новеньким я решил выделить Кошкин дом. Ну, то есть тот дом, с которого я Аську притащил тогда. Дом теплый, печь есть, вся мебель в наличии. Стекло только я разбил, когда залезал. Вот им мы и займемся. А потом протопить, убраться и можно пускать новых жильцов. К моему удивлению, работать над восстановлением Кошкиного дома пожелали все. Мы со старшим Рыжиком занялись окном. Настя с новенькой девочкой, назвавшейся Аней, затопили печь и затеяли генеральную уборку. Вымести битые стекла и налетевший в разбитое окно снег. Разобрать тряпки в шкафу, перемыть посуду и так далее. Даже раненый Данил поднялся и тоже изъявил желание поучаствовать. Ну, прогонять парнишку, конечно же, не стали, все-таки ему тут и жить с сестренкой. Но поработать толком ему так и не дали. Пусть отлеживается. Конечно, у него там ничего особого опасного, вроде, и не было, но зачем рисковать? А с окном у меня вышел, выражаясь молодежным языком, эпик фейл, то бишь, провал, фиаско, неудача. Я ж говорил, что стекло не чувствую. Нет, наружное стекло, которое я выставил и оставил целым, я вставил в лед. Потому-то и в доме сразу потеплело, и девчонки смогли заняться уборкой. Но вот второе, внутреннее, которое я тогда разбил. Запасного стекла здесь под рукой не было. Возможно, что просто не нашел. Пришлось искать его где? Правильно, снять с соседнего домика, не предназначенного для зимнего проживания. Благо, что тут почти все такие. Но снять-то, как раз, и не проблема. Проблема оказалась в том, что размеры стекла не совпадали. Снятое оказалось заметно больше, чем было нужно в раму. Нужно резать. Отмерил, поработал стеклорезом. Но когда попытался отломить по пропилу, стекло треснуло совершенно непредсказуемым образом. Сука. Столько возни и все на смарку. Пришлось вынимать еще одно окно из соседского домика. Повторять все заново и... Снова оно ломается не по месту распила. А-а-а. Я же говорил, что совершенно не чувствую стекла. Дерево, да. Железо, более-менее. Но стекло, вообще никак. И, главное, на мои неудачи смотрят все. Вот почему так всегда, стоит сделать что-нибудь особенное, неважно что, да хоть попасть скомканным листом бумаги в мусорку с 10 метров, и свидетелей этому, как правило, поблизости не будет. А стоит в чем-то облажаться, будьте уверены, это произойдет у всех на глазах. Так и тут, очень хотелось выматериться, очень. Но я был вынужден сдерживаться и лишь шипел сквозь стиснутые зубы. Пришлось идти и за третьим стеклом. Слава богу, но с третьей попытки удалось отрезать правильно. Ну а вставить уже и вовсе никаких проблем не возникло. Там все играючи получилось. Уже заканчивая возиться с окном, я заметил, что и Даня, и его сестренка уже в теплом доме по-прежнему кутаются в пуховики и ежатся. Пацана периодически била крупная дрожь. Мда, намерзлись они ночью, как бы не простудились. Кто им воспаление легких будет лечить, если свалится? Медиков нет. Мой взгляд и его причину заметила и Настя. Подойдя ко мне, они сказали негромко, чтоб остальные не услышали. Шиша, ребят бы в баню. И протопить посильнее, чтоб вот прям потом и зашли все. А потом в теплое и спать. Хорошая идея. Да и остальным попариться не лишним будет. Руки, лица в рукомойнике мыть, конечно, хорошо, но мытье в бане оно не заменит. А мы уже давненько этим пренебрегали. Не дело, ага. Тем более, сегодня воскресенье. Мы дома с папой, всегда по воскресеньям баню топили. А сегодня, воскресенье, да. Совсем счет дням потерял, пробормотал себе под нос. И тут же в полный голос, на весь дом. Ребята, мне тут компетентные товарищи подсказывают, что сегодня воскресенье, и потому я объявляю выходной и банный день. Никаких работ, только отдых и развлечения. Ура! Так, Настя, ты, как самый опытный в печном деле назначаешься на самый ответственный участок, собственно баню топить, ну и там все потребное для бани приготовить, веники, полотенца и все такое, хорошо, а помогать тебе будет Рыжик. Антон, ты конечно парень, да и старше Настеньки, но ты городской, а девочка реально насчет топки печей профессионал, она даже мне фору даст, так, что главное в паре у вас, Настя, ничего зазорного в этом нет, я все понимаю, никаких проблем не будет, я ж не бык какой, вот и хорошо, Даня, Аня, вам нужно обживать дом, смотрите где что, что выкинуть, чего не хватает, чем сможем, поможем, да, кое-что уже могу сказать, там на кухне газовая плита стоит, но она никуда не подключена, говорят, бывают такие газовые баллоны, их можно к плите подключать, ГМ, каюсь, что здешний газовый баллон я утащил, он у нас на складе стоит, типа запасной, хорошо, вернем, без плиты вам и вправду тяжело будет, еще что-то, пока так сразу ничего не скажу, но наверняка что-то еще проявится, хорошо, если какие вопросы возникнут, обращайтесь. Так, теперь вы, мой взгляд обратился на мелких, Андрея, Еву и Альку, вам разрешаю выбрать кому вы будете помогать, Насте с Антоном, Дане с Аней или мне, ну кто куда, я с тобой, мелкая пищит, ну, тут понятно, тут я даже не сомневался, я с Антоном, и тоже ожидаемо, что Алька просится к брату, а ты что делать будешь, Андрей смотрит испытующе, ГМ, странно, мне казалось, что он меня побаивается и потому недолюбливает после той воспитательной беседы и, потому, попросится куда угодно, только подальше от меня, а он, видишь, еще и выбирает, а я принесу сюда газовый баллон, подключу его новеньким и займусь готовкой, в честь выходного замучу шашлыки, никто не против, ура, мы только за, отличная идея, я тогда тоже с тобой, как знаешь, ну-с, товарищи, за работу. С баллоном разобрался быстро, ну да там дело не хитрое, подсоединил к плите, проверил, нигде не травит, нет, все нормально, ну и хорошо, теперь можно и шашлыками заняться, в принципе, замариновать мясо я мог бы и сам, рецептов маринада тысячи, но зачем лишняя работа, когда в магазине были готовые, взял 4 килограмма, вроде и едоков много, но, в то же время, народ-то мелкий, много не осилит, важнее сам процесс. Покушать настоящей взрослой еды, и дать этим понять, что и они чего-то стоят, так что, думаю, взятого как раз хватит, брикеты на складе были, конечно же перемороженные, но ничего, на печи, быстро отойдут, а я пока мангалом займусь, благо, у бывшего хозяина моего дома он был в наличии, и шампуров набор, хозяйственный был мужик, все у него было, светлая ему память, говорят, что на шашлык нужны особенные дрова, сосна не годится, мол, смолистая она, на березе надо, или на липе, а самый смак на яблоне, говорят, не знаю, я пробовал все варианты, особой разницы как-то не ощутил, ну кроме того, что сосна прогорает быстрее, а береза дольше жар в углях держит, это, да, но, в принципе, годится любая древесина, главное дать прогореть, до углей, огня не должно быть совсем, от углей и жар ровный и прожарится мясо равномерно, распалил мангал, и... Пока дрова в нем прогорали, сидел рядом, следя за огнем, и размышлял, а думал я об Андрее, вот я удивился, почему он последнее время норовит за мной хвостиком бегать, вот и теперь со мной пошел и сейчас вот сидит рядышком, тоже на огонь смотрит, Ева, та уже привычно примостилась под боком, ее уже вовсе как часть себя ощущаешь, порой, если под мышкой никто не ворочается, уже не по себе становится, а все ли в порядке, а вот Андрей. Я уже привык воспринимать его как противного, капризного, избалованного ребенка. Да он такой и есть, но он меняется, каким бы он ни был, но получать постоянно затрещины каждый раз, когда попробует добиться чего-то ревом он не хочет. Пары раз в самом начале оказалось достаточно, и он смог уловить тенденцию. Слезы и рев, тут же оплеуха, не дурак, это он быстро усвоил, но даже и без затрещин, он все равно меняется. Да, начало у нас не сложилось. Его в буквальном смысле пришлось ломать, но потом, сначала я его оставил за старшего, там, конечно, без вариантов было, больше просто некого, но все равно, знак доверия, да, он не справился и накосы резил, но наказывать его не стали, обошлось разговором, потом его взяли на настоящее дело, на разборки, тоже вынужденно, кроме него никто не знал, где Дэн живет, но все равно, знак признания его если не равным, то, по крайней мере, нужным и достойным, он оценил тогда, а потом альтернатива в виде меньшего рыжика у него появилась, но его вновь оставили старшим. Значит, доверяют. Андрей мучительно ищет новую модель поведения, раз уж старая так внезапно перестала работать. Он уже не мамина лялечка, а настоящий парень, помощник грозного Шиши, старший для Евы и Альки, и ему это нравится. А то, что Насте подчиняться приходится, так ей вон даже большой Антон подчиняется, это не зазорно. А сам Андрей чисто интуитивно тянется к самому старшему, ко мне, тянется, но побаивается. И, сдается мне, что в последнее время он больше боится не затрещин, кстати, давненько и не приходилось его вразумлять, достаточно просто грозного окрика, а именно моего неудовольствия и потери своего статуса старшего среди младших. Но ведь малявка же еще. Вздохнув, я протянул руку и погладил его по голове. Не хотелось. Вот неприятен он мне и все тут, но пересилил себя и приласкал, а тот смотрит не веря, и глаза подозрительно блестят, а потом он с придушенным полувсхлипом утыкается мне в свободный бок. «Ну-ну, хорош сырость разводить», нарочито ворчливо, но добродушно пробормотал я, прижимая его к боку и гладя уткнувшуюся мне в грудь головенку. Был велик соблазн разродиться банальнейшей сентенцией, что мужчины не плачут, но я сдержался. «Эх, козявки, козявочки, вас бы психологу детскому показать, такой стресс у всех, но где его взять-то?» Психолога того, все приходится самому, все, а я в детях ну ни хрена не понимаю, но опять же, а кто еще, ох-ох-ох, грехи наши тяжкие, так мы и сидели все трое, я в центре, а ко мне с боков прижались две малявки, глава 26, а что вы тут делаете, я аж вздрогнул, подошедших к нам почти вплотную, но со стороны, Настю с рыжиками мы самым постыдным образом проворонили, расслабились. «Да вот, за огнем следим. А вы чего тут, Шиша, у нас тут только два таза, а нас с Евой будет три девочки, а вас парней и вовсе пятеро. Надо еще тазы. Ну надо, возьмите. Тут по баням их полно должно быть. Ну мы просто спросить на всякий случай. Блин, Настя, ну ты-то мне нервы не делай. Я же тебя старшей поставил на баню. Вот все вопросы по ней и решай сама». «Раз ты старшая, и помощников поручениями озаботь, а то вы так скоро сами посрать сходить без того, чтоб меня в курс ввести, не сможете». «Понятно, ушли». «Блин, похоже, Настена слегка обиделась. Зря я так резко. Хотя, конечно же, и по делу. Да еще и сперва напугался от неожиданности, уж как-то слишком внезапно они подкрались, словно застукали за чем-то постыдным. А на испуг или неловкую ситуацию одна реакция – агрессия». Вот и нагрубил девчонке. Зря, возможно, что и да. Хотя, с другой стороны, действительно, не будут же они вечно с каждой мелочью ко мне бегать, пусть самостоятельности учатся. Все подряд решать самому, голова кругом пойдет. И от Насти, всегда такой рассудительной и, не по годам серьезной, на которую я особые надежды возлагал, я такого пассажа никак не ожидал. Надо не расслабляться и не забывать, что вокруг меня дети, маленькие дети, их учить и учить еще надо всему, и, кроме меня, некому. Мясо на печи за это время успешно оттаяло, и я стал насаживать его на шампуры, вперемешку с луковицами. Кто-то не любит печеный лук, а лично я так обожаю, особенно вот с мясом. Оно вместе и в таком виде, сочности придает, хотя дети, возможно, и не оценят такую добавку, и тогда придется весь лук с шампуром мне одному и доедать. Так что много тогда его брать не будем. По луковице на шампуре достаточно. Достал со склада и пяток полторашек с газировками, поставил размораживаться тоже. Кока-кола, спрайт, буратино, еще что-то. Так-то я детишкам их особо не давал пить. Прятал под замок, но тут решил достать. Конечно, отрава, но оно же как? Оно, отрава, если каждый день, да через день. А если раз в неделю, в честь праздника достать, так оно уже и не отрава, а ценное лакомство. А потом была собственно сама баня. Девчонок отправили готовить стол, шашлыки уже были готовы, а мы с парнями отправились в баньку. Мелкая пытаясь было напроситься с нами, но тут я был уже непреклонен. «С девочками пойдешь и все тут», так и сказал. А когда она вновь попыталась закатить концерт, добившись своего плачем, получила по жопе. Чисто символически, но получила. Не знаю даже, что больше помогло. Этот ли этот хлопок по заднице, или угроза, что если она не прекратит свои выкрутасы, то спать она точно отправится к Насте. Но помогло. Затихло, изредка похныкивая. В бане же впятером было довольно тесно. Все-таки банька была небольшая, на двух, максимум, трех человек, но народ подобрался у нас мелкий, так что поместились. Специалистов-банщиков среди нас не было, так что, для начала, мы просто сидели сколько сможем выдержать. Даню поначалу даже в жару парной пробивала дрожь, но постепенно и он согрелся, размяк и начал, как и все, усиленно потеть. Первыми ожидаемо не выдержали мелкие, но и они, соревнуясь друг с другом, сидели сколько могли. Наконец Алька не выдержал и списком выскочил в раздевалку. Андрей, торжествуя свою победу, высидел еще несколько секунд и тоже торопливо, но пытаясь сохранить достоинство, выскользнул за дверь. Проводив его понимающими улыбками, мы переглянулись, и я предложил: «Подкинуть может, если немного только», — осторожно заявил Антон, и самокритично признался: «Я жару тоже не очень держу». Поддали. Антон, как и обещал, выскочил первым. Не сразу, конечно, но почти. А Даня, то ли все еще замерзший, то ли упрямый, все никак не поддавался. Сидел и потел. И меня внезапно тоже захватил этот глупый азарт. Кто кого пересидит? Мальчишество, сам понимаю, но почему-то уступить мне казалось просто невозможным. Победил, конечно. После очередного поддавания пара Даня таки не выдержал и чуть ли не с шипением выскочил в предбанник. Я не стал выскакивать следом, хоть очень и хотелось. Терпеть сил уже почти не было, но Марку нужно было держать. Старший же, сполоснув лицо холодной водой, я просидел еще минут пять и, наконец, тоже выскочил в раздевалку, где меня встретили четыре пары выжидательных глаз. Понимающе усмехнувшись им, я хотел было сесть на свободное место, но свободным оказалось место как раз у топки печки. А мне и без того было жарко да нельзя. Вот вроде бы предбанник, тут должно быть прохладно, а нет, и тут жарко. А, была не была. Распахнув дверь, выскакиваю на улицу. Ох, хорошо, вот тут прохладно как раз. Пробежав пару шагов до ближайшего сугроба, подхватил снега обеими руками и на голову. Да, хорошо, отпускает. Вновь зачерпнул снега и уже чисто показательно, на публику обтерся им. Ребята наблюдали за мной из приоткрытых дверей бани. ГМ. И не только ребята. На крыльце дома увидел весь наш женский коллектив, также дружно таращившийся на меня. По идее, мне бы полагалось смутиться. И что-то такое и вправду шевельнулось где-то в глубине, но где-то очень-очень глубоко. Еще б я этих пигалиц стеснялся, ага, как же. Шутливо погрозив им пальцем, я с размаху нырнул в сугроб. Поначалу даже холода как такового не почувствовал. Тело казалось неестественно красным на фоне белого снега, и от него валил пар, как от раскаленной заготовки в кузнице, внезапно сунутой в воду. Поначалу снег даже не обжигал холодом, но это только поначалу. Довольно быстро жар начал покидать мое тело, но я вновь упрямо продолжал барахтаться в снегу, пока не почувствовал, что уже действительно замерз. Тогда выскочил из сугроба и бегом обратно в парную, греться. А там все повторилось по новой. Снова жар, парные пацаны сбегают в предбанник один за одним. Снова я выскакиваю на улицу. Парни хотели было даже последовать за мной, но увидев все еще тусующихся на крыльце девчонок, с придушенным писком юркнули обратно, прикрывая срам. И лишь один Андрюшка мужественно остался рядом со мной. Наспех обтерев карапуза снегом, я велел ему бежать греться. Но тот упрямо сказал, что ему не холодно. Пришлось самому сворачиваться побыстрее, а то замерзнет еще малец. После таких процедур банально мыться в бане было уже почти кощунством. Но мы все-таки осквернили свои тела мылом и мочалками. Андрея мыл я, Альку, старший брат. Даня был занят собой. В общем, баня удалась. И, шествуя после мытья в дом, меня переполняла приятная слабость и умиротворение. Пока девчонки мылись в бане, мы сидели за столом, пили кто чай, кто квас, кто газировку и общались. Я расспросил Даню, как они выживали после беды. Напомнил тот первый день, когда я встретил их с тележкой из супермаркета. Поделился нашими планами с Антоном насчет похорон родителей. Сама идея Даню захватила. Он тоже бы хотел похоронить своих родных по-человечески. А меня больше интересовала обстановка в городе. Как-то после услышанного про банды с оружием, заполонившие город, соваться туда за покойниками уже не казалось мне такой уж хорошей идеей. И вообще, без самого захудалого ствола мне внезапно стало как-то уж больно неуютно. В первый день мне не повезло наткнуться на оружие в городе. Этим нужно было заниматься системно и сосредоточенно. А мне все было не до того. Дела все срочные и неотложные цеплялись одно за другое, не давая мне даже вздохнуть. А потом показалось, что вот вроде не сильно и надо. Справляюсь же и так, зря, как оказалось. Во время моих рассуждений про оружие у меня несколько раз возникало ощущение, что Даня хочет что-то сказать, но каждый раз в последний момент сдерживается. Видимо, ему было что сказать по этому поводу, но он молчал. «Ну нет, так нет, не хочет пока, давить не буду. Со временем дозреет, сам расскажет». А потом пришли девчонки из бани и вечер покатился своим чередом. Электричество уже ожидаемо произвело на новеньких впечатление. Хотя Даня и говорил, что у герцога в доме тоже работал генератор, но там жили только приближенные к этому корольку, а Даня только мог в окно смотреть на свет и слышать музыку. Это признание натолкнуло меня на одну мысль, и я достал из сумки небольшой SD-проигрыватель из арсенала умершего рокера, и батарейки к нему. Запас был в магазине, вот пригодились. Подарок обосновал, как вам на новоселье, мол, у вас ничего нет, а тут будет хоть музыка по вечерам. Идея подарков на новоселье неожиданно всем понравилась. Антон, метнувшись домой, притащил керосиновую лампу и свои пуховик и джинсы Дане. У него с сестренкой толком не было даже путевой одежки. Моя им была явно велика, но другой-то не было. Настя с серьезным видом подарила новоселам новый комплект постельного белья, еще даже не распакованный, и тоже что-то из своей одежды Ане. Алька притащил какую-то очень интересную, по его словам, книжку. Андрей один из телефонов со словами: «Он заряженный, а завтра еще зарядим». А Ева с самым серьезным видом тащила дарить DVD-диск с мультиками, не спрашивая себя, как они будут их смотреть. Пришлось перехватывать ее и вместо мультиков дать в подарок несколько дисков с музыкой, все от того же рокера. Новенькие ушли растроганные. У Ани повлажнели глаза, и она постоянно прятала лицо за спиной брата. Да и Даня казался слегка растерянным. Провожать их, нагруженных подарками, вышли все, и, хотя никто не говорил про чувственных речей, но помочь и поддержать ребят, на мой взгляд, нам удалось и без них. Славное завершение дня, начавшегося так драматично. А ночью мелкая меня наказала за слишком хорошее настроение. Блин, ведь уже который день ночных заплывов не было же, а тут опять. Нет, ну понять, конечно, можно. Мелкие дорвалась до газировки, хлебали как не в себя. Ну а ночью опять в заплыв. Хорошо, что Андрей еще не приплыл. Он от Евы не отставал вечером, даже как бы не больше выпил. Но нет, с ним обошлось, а мне постель пришлось менять, тихонечко ворча себе под нос. Блин, как мне ее отучить-то? Ведь спать-то норовит под самым боком у меня. И когда потоп, все под меня течет. Вот наказание мне Господне. И утром, когда мы с Рыжиками готовили машину для вылазки в город за их родителями, новая беда. Заправляя Ниссан, я внезапно понял, что беру последнюю канистру бензина. Все запасы вышли. Какой бы запасливый не был бывший хозяин гаража, но запасы все равно конечны. Если 5 дней назад, когда я отправлялся на поиски бензина в первый раз, было израсходовано примерно половина всех запасов, но пополнить их толком тогда так и не удалось. Вон соляры взамен притащил. Зачем-то, а траты продолжались. Генератор молотит чуть ли не сутками. Покатушки эти постоянные. Вот и дно показалось. Антон согласился, что его родители, лежащие на балконе уже почти 2 недели, могут еще немного потерпеть, а бензином разжиться надо срочно. Подошедший в это время Даня спросил: «А вы с тех машин, что на дачах стоят, бензин не сливали? Да как ты его сольешь?» Чуточку досадливо ответил я: «Это ж не КамАЗы, где в бак шланг засунул и качай. У легковушек горловины забраны чем-то там, решетка, сеточка металлическая, фильтр, не знаю, как это правильно называется. В старых «Жигулях» их, возможно, и нету, а в новых машинах, на всех стоят. А по-другому как его сольешь? Я тут на заправке пытался у одной бензобак вскрыть топором. Всю машину, считай, уничтожил. Не хочется как-то свои же, считай, машины гробить. А может, тогда их как раз и завести?» – предложил Рыжик. «ГМ, а это идея», – загорелся я. «Взять на выезд какую машину попроще? Ту же семерку, что у дома Рыжиков вон стоит. Если невзначай ее в городе потеряем, не так обидно будет». «В каком смысле потеряем?» — не понял Даня. «Да в самом прямом. Ты ж сам вчера про банды, поделившие город, рассказывал. Нарвемся на кого и все отберут все, что имеем. Так что лучше проезжать на чем попроще. На семерке вот, как раз. Или там на той улице Нива старая стоит. О, а еще лучше на газели. Там же у магазина газелька тентованная стоит, на ней лучше будет, и прицеп цеплять не придется». «Да, так, наверное, лучше будет», — согласились мальчишки. Принять решение оказалось легко, а вот выполнить его — расслабился я. Привык, что и Ниссан, и мамина пиканта заводились с полоборота, с брелка, так сказать. почувствовал себя опытным водителем. Придурок. Все три перечисленных авто заводиться категорически отказались. Ни «семерка», ни «нива», ни «газель». И, главное, в чем дело, я понять был не в состоянии. Может, аккумулятор сел, может, перемерзло, а может, просто у авто скверный характер, и только хозяин знал, как правильно ее завести. В общем, облом полнейший. И, главное, от мальчишек помощи в этом вопросе никакой. Рыжик вовсе ничего не понимал в машинах. А Даня говорит, что отец ему давал поездить в лесу за городом, но давно и всего пару раз. Короче, как-то ехать он еще может, а что сложнее. В общем, мы с ним примерно на одном уровне. Единственной машиной, которая все-таки хоть как-то завелась после долгих мучений, оказалась Kia Rio Евиных родителей. Посоветовавшись с пацанами, решили все же ехать на поиски бензина. Это жизненно необходимо. Ехать решили втроем. Я и старшие мальчишки, Даня и Антон. Все остальные, включая младшего Рыжика и Анну, находятся у меня дома под присмотром Насти. Блин, хоть генеральские погоны рисую и на стену награждай. Сколько я всего на нее навесил. А ведь ребенок еще. Себя-то вспомни, какой с тебя спрос был в 9 лет то. Вот то-то, а тут, нет. Повезло мне с Настей, невероятно повезло. Я то все думал, где же все те рояли, которыми переполнены все книги о попаданцах. А то мне пока только вот с генератором повезло, и дальше одни обломы за другими. Идиот, вот, главное твое сокровище, Настя. Таких детей, блин, не бывает. Что-то меня никак не покидает мысль, а не попаданка ли она вроде меня. Ну а что, где один, там и двое. А то слишком уж Настя умна, серьезно и ответственно для своих 9 лет. Загрузив пустые канистры в багажник и на заднее сиденье, Рыжик разместился там же, я сел на переднее пассажирское сиденье, пустив за руль Даню. Посмотрим, чего он стоит за рулем. А иметь в коллективе еще одного человека, способного водить, это уже многого стоит. Одному-то мне не разорваться. А тут такой подарок. Водил Даня плохо. Скорости переключал неуверенно, перегазовывал, да и рулил кое-как. Уж на что я чайник всего дней 10 как за рулем, но все равно у меня все получалось намного плавнее и естественней. Интенсивная практика этих дней, видимо, все-таки сказывалась. Первой самой естественной реакцией у меня было выгнать пацана из-за руля, сесть самому и показать, как надо. Разумеется, у меня бы вышло лучше. Но, это как с Настей. Готовит она весьма посредственно. Но я, за возможность спихнуть с себя готовку, нахваливаю ее стряпню изо всех сил. Так и тут, водил Даня плохо, но он хоть как-то мог это делать, и ради возможности скинуть с себя еще частицу груза ответственности я нахваливал его вождение, тем более что настроение у меня было самое радужное. Пусть водил Даниил не очень, зато он знал округу, и уже через 5 минут мы поднялись на мост и спустились с него дальше. Я в той стороне еще ни разу не был. Забавно, да, по расстоянию тут куда ближе, чем даже до того же Левашова, не говоря уже о городе. А я по ту сторону железки еще ни разу не был, словно граница какая очерчена, хотя от моего дома до той железки, если по прямой, от силы метров 300, забавно. Так вот, сразу по спуску с моста был перекресток, а буквально на нем, солидная такая заправка. Там был и бензин, и соляра, но не они были основными. Основным было то, что это была газовая заправка, метан и пропан. Вот только как всем этим богатством воспользоваться, я уже видел, что планировка у заправки точно такая же, как и на той, где я машину раздербанил, а значит, фиг достанешь. Впрочем, Даня проехал мимо и, бинго, сразу за этой солидной и явно от какой-то крупной фирмы заправки притаилась еще одна, маленькая и невзрачная, но зато танки с горючим там были видны издалека, обычные такие цилиндрические цистерны, наполовину вкопанные в землю, наполовину выпирающие из нее эдакими продолговатыми холмами, чуть в стороне от собственно самой заправки. Наверху каждой цистерны 2 люка. С одного из люков к заправке тянутся трубы и кабели, видимо, как раз и подающие топливо к колонкам, а второй люк свободен, видать, чисто технологический. Но нам-то именно это и нужно. Ура, товарищи, живем. Тут можно банальным ведром на веревке через люк горючку черпать. Не надо ничего ломать и крушить. Да, вот оно, Эльдорадо. Глава 27. В самом здании заправки кто-то уже вовсю похозяйничал. Причем как-то глупо, а не предметно, будто выхвалялись друг перед другом. Стеклянная дверь тамбура разбита. Магазинчик, скорее всего, такой же, как и на предыдущей заправке. Чипсы, минералочный ширпотреб, разграблен. Но нас он не интересовал. Чего мы там не видали? Так, заглянули лишь, посмотрели мельком и на заправочные танки полезли. Проследить по трубам, какой танк к какой колонке подключен, удалось без труда. Влезли на нужный, и, уже, смахнув снег с люка, еще раз убедились в правильности выбора. Белой краской четко было написано «96». Люк, к моему удивлению, не был даже закрыт на замок, хотя петли на нем были наварены. Но замка не было, только проволока, да и то ли алюминиевая, то ли свинцовая пломба с какими-то выбитыми на ней циферками. Дата, что ли? Ну это для нас и вообще не преграда. Срываем пломбу и распахиваем люк. Мелкие мои, похоже, рассчитывали, что танк будет полон под самую горловину, и увидев, что бензина там если и не на донышке, то от силы на четверть, были явно расстроены. А вот я, нет, даже этого нам будет выше крыши. Так что, согнав мальчишек, мы все вместе потащили наверх ведро, пластмассовое, что под удары искры не было, веревку, воронку, канистры. За час управились. Все привезенные канистры были наполнены. Сами мы, неоднократно проливавшие мимо, да и ветерок помог, все насквозь провоняли бензином. Но это никак не могло испортить нам настроение. Домой мы возвращались преисполненные гордости. Как же, добыли. Я думаю, с такой же гордостью возвращались в родное стойбище доисторические охотники, сумевшие добыть мамонта. Победа, Виктория, всеобщее ликование, и женщины восторженно встречают своих героев. Пока Даня с Рыжиком разгружали машину в гараж, напустив на себя суровый и неприступный вид, выпендриваясь перед девчонками, я, посмеиваясь над ними, по-быстрому умылся, переоделся и даже успел на ходу перекусить, одновременно развлекая самых мелких побасенками. Было уже изрядно за полдень, еще часа три и темнеть начнет. Я думал начать дозачистку от трупов неисследованной части СНТ, но, увы, оба моих помощника горели желанием ехать прямо сейчас. Я, конечно, мог бы тупо отказаться и сказать «завтра», мол, и все. Но Рыжик был на взводе, и это было заметно. Он мысленно уже вывозил своих родителей из города. И, главное, он сумел заразить своей идеей Даню. Он тоже возжелал вывести и своих, и тоже похоронить их по-человечески. Желание-то, конечно, похвальное, но делать все вот так, в торопях, ничего толком не подготовив, это было глупо. Но я со вздохом решил таки совершить эту глупость. Ишь как глазами зыркают, все в нетерпении. Копытами бьют, ой, не кончится это добром, вот помяните мое слов, не кончится. Несмотря на столь пессимистический настрой, а может быть именно благодаря ему, вооружился на выезд я по максимуму возможного. Мало ли чего случится, то, к ножу в рукаве и травмату в правом кармане куртки добавились, электрошокер в левый карман, дубинка на специально пришитое крепление на бедре и вновь обретенный из небытия тот самый говно-топорик во внутренний карман куртки. Парни тоже вооружились по мере своих сил и разумения. В основном, те же ножи, топорики и палки. Индейцы, млять, ехать решили все на той же Киария. За рулем вновь сидел Даня. Ничего, ему полезно. Пусть опыт нарабатывает. Возле домика Рыжиков остановились и втроем дружно выкатили из гаража прицеп. Правда, перед этим выезд из гаража пришлось старательно чистить от снега. А то дверь створки никак не открывались. Подзавалило. С прицепом за спиной Даня и вовсе разволновался, засуетился и начал ошибаться чаще, чем раньше. Пришлось сменить его за рулем, как будто у меня был навык вождения с прицепом. Но суетиться я не стал, наоборот, действовал нарочито медленно. Развернуться-то посреди дороги я с прицепом точно не сумею, так что нечего и пытаться. Задом сдавать тоже, зато при езде вперед он почти и не ощущается. При поворотах только надо внимательнее быть, радиус побольше закладывать. В общем, справлюсь. В первый раз я занервничал, когда мы проезжали Левашова. Я чисто физически ощущал исходящую из поселка угрозу. Но, слава богу, все обошлось. Мы никого не увидели. Только заметно было, что из самого Левашова частенько ездит на авто. Вот реально. До поворота сиротливый узенький след от моих колес с прошлого раза, а после – широкая, накатанная колея. Частенько ездит. Это заметно. Впрочем, по дороге от Левашова до города – до Заозерного, поправляют меня дотошные пацаны, нам так никто и не встретился. Повезло, наверное. А вот в самом Заозерном люди были. Если в свое первое посещение я тут так никого и не встретил, если не считать Даню с сестрой, то сейчас детишки довольно активно тусовались на улицах. По всем законам жанра, сейчас мы должны были скрытно пробираться по улицам враждебного города и обязательно встретить трех злодеев, обижающих прекрасную девушку, чтобы мы могли вступиться за нее и героически ее спасти. или же десяток мерзавцев, подло нападающие на двух-трех изнемогающих противников, чтобы, опять-таки, мы могли проявить героизм и спасти последнего защищающегося, и он свел нас со своим руководством, с верхушкой одной из банд, поделившей город и, таким образом, помог нам легализоваться в местном обществе. Увы, реальность, как и всегда, не собиралась соответствовать литературным канонам. Ни прекрасных девиц, ни неравных схваток на улицах не было. Были лишь дети, внимательно провожающие взглядами проезжающую машину. Как-то уж слишком внимательно. Какое уж тут скрытное перемещение. Я чувствовал себя словно вышедшим на сцену, когда на тебя устремлены сотни взглядов одновременно. Неприятное ощущение. Следуя указаниям Рыжика, добрались до его дома, встали у подъезда, оставив Даню караулить машину, поднялись на четвертый этаж. Дверь квартиры была заперта, но ключи у Рыжика были предусмотрительно взяты с собой. Зашли в квартиру. Ну что сказать, обычная двушка. Вот только остро чувствовалось, что жизнь покинула эти стены. И дело даже не в холоде, проморозившем всю квартиру, и не в черном закопченном потолке в одной их комнат, и не в детской оцинкованной металлической ванне, притащенной в эту комнату, чтобы именно в ней полить мебель. Нет, было что-то еще, неуловимое, но в то же время ясно говорящее. Тут больше нет жизни. Вышли на балкон, трупы родителей Рыжики заботливо завернули в черные мусорные мешки. Ну, как говорится, за неимением лучшего, хоть так проявили уважение. Видать, хотели спустить вниз, но не справились. Отвернувшись от хлюпающего носом Антона, я выглянул вниз, на наше авто. Как там Даня? Б мягкий знак. Быстро вниз. Вниз мы слетели чуть ли не бегом. Вовремя я на авто глянул. Успел заметить обступающих со всех сторон нашу машину с десяток мальчишек и робко жавшегося к ней Даню. Блин, вот влипли-то. И, что делать-то? Принимать бой, втроем, против десятка, не греет вот нисколько. Прорываться к машине, быстро внутрь, по газам и на выход, в принципе, может и получиться, но зачем мы тогда сюда так стремились? Блин, вот не хотел же сегодня ехать. Что там еще остается? Поговорить? Блин, похоже, только это и остается. Ох-хо-хох, нашли, блин, оратора. А что делать? Надо как-то выкручиваться. Говорю только я, коротко инструктирую Рыжика уже у самых дверей. Вы с Даней стоите у меня за спиной и не отсвечиваете. Все ясно? Да. А что ты? Цыц, все потом. Здорово, бандиты. Громко выпаливаю я, выходя из подъезда. Руки сую в карманы куртки, нервно тиская там травмат и шокер. Слегка ссутулившись, обвожу взглядом бандитов. Мое резкое появление и громкое приветствие застало их врасплох. Озадаченно переглядываются. Этого фильма они, похоже, не смотрели, но сравнение с бандитами им явно польстило. Молодежь, все тех же 11-13 лет, хотя есть один мой ровесник, ну то есть Альберта, конечно же, лет 14. Похоже, старший у них, единственный, кто вооружен. С плеча стволом вниз свисает ружье, помпа. Он-то и отвечает: «Здоров и ты, коль не шутишь», раздумчиво так отвечает, пытливо рассматривая меня. «Мужики, это ваш район, вы тут масть держите, тут главное не сбавлять темпа, не давать им очухаться». Допустим, смотрит насторожено, явно в растерянности, не знает, как себя со мной вести. По виду-то перед ним явный ботан, очкарик, терпило конченый, но говорит уверенно, без стреха. И не то чтобы на фене, ее они сами не особо знают, но что-то близко к тому, непонятный какой-то. А вы чьи? В каком смысле, чьи? Похоже, начинает закипать старший. Ну из чьей бригады? Герцога, Гвоздя, варвары, Паши Севера, ты знаешь Гвоздя? Снова теряет почву под ногами старший. Остальные и вовсе помалкивают, слушая наш разговор. Откуда? Слышал только. Так вы, гвоздевские, ну, типа того. А ты сам-то кто такой? Снова берет себя в руки старшой. Люди шишей кличут. Я на Малиновке старший. Эти, небрежное движение головой куда-то себе за спину в сторону Дани с Антоном, подо мной ходит. А чего ты, Малиновский, тут забыл-то? Обретает таки уверенность старшой, становясь на рельсы привычного разговора. Так я к тому и веду, ничуть не смущаясь, по крайней мере внешне, отвечаю я, дело у меня в ваших краях образовалось. Но я вашу поляну не топчу, с вашими терок никогда не имел и краями не цеплялся. И, чтоб между нами непоняток не было, сразу решил вас в курсы поставить, раз уж вы тут масть держите, а мне на вашей земле дела делать надо. Что еще за дела? Смотрит настороженно. Вконец я его своей псевдофенией запутал. Хорошие дела, правильные. У меня боец, еще один кивок себе за спину, в этом доме жил до беды, пока ко мне не прибился, а тут у него мама-папа остались лежать, но он как правильный пацан с таким мириться не стал и у нас там на Малиновке могилку для родителей выкопал, и теперь вот забрать тела хочет. Ты здесь жил? Переводит взгляд на Рыжика. Да, нервно отвечает тот, в 94 и краткой квартире. Я его знаю, подает голос один из молодых гвоздевцев, это Рыжик, он в нашей школе учился, в 5М-классе. Понятно, тянет старший, мучительно долго обдумывая ситуацию, то есть вы по квартирам тут шарить не будете, и по магазинам таскаться? Нет, конечно, это ж ваша поляна, я ж говорю, только тела забрать. Ну может он еще что из тряпок своих из дому захватит. Хорошо, можете тела забрать, и вещи, какие захотите. Своя квартира, это святое, но чтоб больше нигде я вас тут не видел. Понятно? Погодь, старшой, ты ж видишь, у меня тут два бойца, и второй приехал сюда с точно такой же целью, так что нам еще один адресок посетить надо. Какой? Даня, перекидываю я вопрос мальчишке. Во втором микрорайоне, дом 22, квартира 117, рапортует тот. Окей, соглашается старший, даю добро еще на один адрес, но чтоб больше никуда. Ясно, да уж куда ясней, я ж говорю, это, ваша поляна, мы ж не претендуем, а ты, если не доверяешь, можешь пару своих бойцов к нам приставить, проследят, чтоб мы никуда не влезли, ну может и с телами нам помогут. Хорошо, после непродолжительного размышления согласился старший, в смысле проследят за вами, трупы таскайте сами, перебьетесь, и в сторону своих, клоп, дешевый, вы остаетесь тут. Проследите, чтоб они никуда кроме своей квартиры не лезли, а потом во втором микрике все то же самое, ясно, да, а вы куда, к метрику потом идите, мы там будем, все пошли, ребята, дальнейшее я помню плохо, после дикого напряжения всех моральных сил во время разговора, наступил откат, смутно вспоминаю, как у меня вибрировали колени и как с огромным трудом, буквально по одному пальцу я отцеплял ладонь от рукоятки травмата. Выглядел я, наверное, бледно. Ребята мои и то выглядели бодрее. Ну да и понятно, все на меня легло. Я за все отвечал. Вот оно, бремя лидера. Ответственность не только за себя, но и за тех, кто стоит за тобой. Сколько бы у тебя не было помощников, ты все равно один. Ты один за все отвечаешь. Мне не понравилось. Власть нужно любить. К ней нужно стремиться, драться за нее. А я и раньше знал, что лидерских качеств у меня нет ни на грош. Но что делать, если лучше меня никто не сделает? Любой из моих гавриков не вывез бы этого разговора. Они не привыкли к самостоятельности. Дети еще. Потому-то лишившись защитной стены от злого мира в виде своих родителей, они с радостью свалили эту обязанность на ближайшего, кто мог ее потянуть. На меня свалили. И я, чертыхаясь и досадуя, теперь тяну этот воз. Я реально плохо помню последующие события. Я что-то говорил ребятам, мы таскали тела, Рыжик метался по квартире, собирая свое и Алькино шматье и прочую мелочевку. Для меня все было как в тумане. Слегка очухался лишь когда Даня с понимающим видом протянул мне початую бутыль с чем-то спиртным, нашедшимся в квартире. Я сперва непонимающе тупо посмотрел на него, потом сообразил и глотнул прямо из горлышка. Никогда не был любителем алкоголя, скорее наоборот. Я всю жизнь, за исключением юных 17-20 лет, был ярым трезвенником. Но сейчас мне это было действительно нужно. Коньяк огненным потоком прошелся по пищеводу и согрел желудок. Ух, какая гадость эта синька все-таки. Но туман в голове начал постепенно редеть и меня стало отпускать. Меня даже хватило на то, чтобы отвесить оплеуху Дане, потянувшему бутылку уже в свой рот. «Синька, чмо», категорично заявил я, отбирая у него злополучный пузырь и запечатывая его, а сам-то, попытался протестовать тот, но безрезультатно. «Мне это было нужно, а вам еще рано, мелкие еще, ага, ты сильно взрослый», недовольно пробубнил тот себе под нос, «но так несерьезно, цыц», оборвал я его пререкание, «тебе сейчас машину вести». Я после этих переговоров малость не в форме, до сих пор потрясывает. «Это да», поежился мелкий, «круто ты все разрулил». Я, признаться, когда они машину обступать начали, струхнул преизрядно. «Да я сам чуть со страху не обделался», легко признался я, «как по минному полю прошелся. Чуть в одном слове ошибешься и все, начнется. А по тебе и незаметно было», недоверчиво протянул пацан, так уверенно говорил. «Жить захочешь, еще и не так раскорячишься», туманно ответил я и, видя непонимающий взгляд мальчишки, пояснил, цитата, из фильма, а, якобы понимающе протянул тот, вот тебе и а, рыжик, ты что собрался весь дом в машину запихнуть, не забывай, нам еще к Дане ехать, а у него с сестренкой, со шмотом все еще печальнее, чем у вас с братом, оставь и ему местечко немного, да я уже все, вот и хорошо, едем на вторую точку, а то нас наши сопровождающие там внизу уже заждались. Уже спустившись вниз и подойдя к авто, мы увидели двух новых типов, разговаривающих с нашими надзирателями. Пока веревками прихватывали тела в багажнике к стенкам, чтоб не потерять их по дороге, стали свидетелями их разговора. Клоп, а это кто такие, что за дела? Это, малиновские, вон трупаки предков своих забрать приехали. А-а, кабан в курсе, они со старшим ихним все перетерли, и кабан дал добро. Ну, не знаю, какие-то залетные, на нашей территории. Горбач, усохни, кабан все правильно решил, это их хата, их родные, тут все по понятиям. Мы ж не беспредельщики какие, на ровном месте народ гнобить, все равно, фраера какие-то, да на нашей территории дела мутят. Ага, ты это еще раз пять повтори, усохни, говорю, сам-то давно ли к нашим прибился, где ты был до этого, так же в своей квартире как сурок сидел, потолок костром коптил, тебя ж в бригаду приняли, в хату к печке пустили, по-человечески поступили, а ты нам предлагаешь по беспределу пойти, свали нахрен отсюда, ты меня сегодня что-то очень сильно раздражаешь. Затянув последний узел на борту прицепа, я легонько хмыкнул себе под нос и, подходя к авто, жестом предложил нашим сопровождающим садиться на заднее сиденье. Они и сели, зажав рыжика между собой. Впрочем, народ мелкий и прозажали это я так, для красного словца завернул. Вполне все поместились. Даню я и вправду усадил за руль, а сам сел рядом. Пусть рулит, свой дом он лучше знает. И как подъехать и как встать, ехать оказалось недалеко. На новом адресе пришлось повозиться. Ключей у Дани, понятное дело, не было. Правда, нашлись запасные, которые они с Аней предусмотрительно оставили в электрощитке на площадке. Квартира у них не пестрела разрухой, как у рыжиков. Ну это понятно. Даня с сестрой же догадались в первый же день из города свалить, так что жечь мебель в собственной квартире им не пришлось. Да и вообще, квартира была богатая. Видимо, родители неплохо зарабатывали. И, потому, после того, как тела их родителей были спущены, Даня натаскал в салон изрядное количество вещей. В основном, конечно, шмоток. Но были там и компьютер, и стопки книг, какая-то, видимо, любимая посуда, да вообще куча всяких нужных мелочей, без которых домашний уют невозможен. Если рыжик забил своими вещами только багажник машины, то Даня забил весь салон сзади, оставил лишь небольшой пятачок сбоку для себя. Заканчивали погрузку уже в глубоких сумерках. Пока Даня с рыжиком заканчивали последние приготовления, я подошел попрощаться к нашим сопровождающим. Пожал обоим руки. Ну все, мужики, пока. Передавайте вашим старшим респект от меня. И вам тоже, уважуха, пацаны. Правильно по жизни стоите. Не то что герцогское отродье. А что он? Ну сам он ничего. А вот несколько его отморозков мне бойца попортили. Вон видите, какой он красивый. Да уж, видим. А за что? Ни за что. По беспределу. Он с сестрой в Левашово жил, в доме деда. Так вот их из ихнего же дома выгнали. В чем мать родила? В смысле, совсем голых? Именно так. Они чуть ласты не склеили. Парень к тому же порезанный был. Не дошел в итоге. Ладно, сестренка добежать успела. С того света парня доставали. Суки они у герцога все. Их ёб мягкий знак всех надо. Я об том и говорю. После этого вдвойне приятнее адекватных людей встретить. Адекватные люди запереглядывались, польщенные. Наконец старший в этой двойке спросил, а что с ними делать думаешь, наказывать, чего еще то, может помочь, как-то неуверенно спросил Клоп. Не стоит, мужики, рассмеялся я, это не ваш уровень, без согласования с вашими старшими такое творить не стоит, да и вообще, я и сам справлюсь, просто главным своим от меня передавайте респект и уважуху, правильно по жизни стоите, ну все, бывайте, ага, и ты бывай, Малиновский. Пожав им руки еще по разу, я погрузился в авто, и мы наконец поехали из этого чертового города. Слава богу, назад едем, ведь чудом пронесло, просто чудом. Сколько нервов там спалил, и какое облегчение испытал, увидел ставшую уже родной Малиновку. Блин, все, я, дома, глава 28. Перед тем, как подъехать к дому, мы остановились у могил, надо было отсоединить прицеп с телами, охоронить, завтра, все завтра. Не будем нарушать традицию. Вечер должен пройти спокойно, без детских слез и истерик. Об этом же я особо предупредил и ребят. Завтра все наплачутся, когда хоронить будем. А пока, хочу тишины и покоя. Устал, и не я один, все трое мы такие. Посоветовал пока отвлечь своих меньших вещами, что из дома привезли. А будут спрашивать, так и говорить. Все завтра. Мальчишки согласились. А дома нас встречали с радостью. Алька сразу зашептался с Антоном. Аня потащила Данилу в другой угол, а на моей ноге повисла радостно верещавшая Ева, а Настя, стоя рядом, жаловалась на непослушного Андрея. Ну да, у того характер тот еще, меня-то он побаивается, а вот Настя, похоже, с ним почти не справляется.